Пистолет с серебряной насечкой. Лисонька объявилась как снег на голову. Елизаветы вообще в ту пору дома не случалось. Пошла с Татьяной на деревню поглядеть, как та справляет свое знахарское ремесло. Цыганке более не было надобности проявлять через естественные способности, которые однажды ночью спасли жизнь Елизавете. Но она никогда не отказывалась истолковать примету. Ежели, скажем, первое яйцо, снесенное курицей, по весне тяжелее второго или третьего, то ранний посев лучше. Если третье, то выгоднее посев поздний. Дать совет, например, о том, что не следует варить кисель в чьи-то именины. Это предвещает имениннику смерть тот же год. Но с особенной охотой она врачевала скотину. Вот и теперь Елизавета видела, как Татьяна, пошептав на лоскуток кожи, повесила его на шею корове, у которой в ране на ноге завелись черви, и посулила хозяевам, что не минет и двух дней, как все черви изойдут, а для верности накормила буренку навороженной солью. Возвращаясь домой, Елизавета вдруг беспричинно закашлялась, и Татьяна обронила с обычной своей загадочностью: «В горле першит, значит, кто-то к тебе спешит». И поди ж ты, оказалась права. Ну уж, конечно, кого-кого, а Лисоньку Елизавета не чаяла увидеть. Завидев еще из парка сестру, стоявшую на крыльце, нетерпеливо ожидая возвращения хозяйки, она приостановилась, не веря глазам, а потом враз, позабыв все обиды, сомнения, недоверие, кинулась вперед и крепко обняла Лисоньку. Заглянула в черные, блестящие от счастливых слез глаза и снова ощутила, как ее отчаянно не хватает в жизни такой малой малости, как дружба искренняя, преданная, которая в иных житейских ситуациях даже важнее, чем любовь и страсть. Впрочем, любви и страсти ей тоже не хватало, но об этом Елизавета хоть сейчас не желала думать. Вдруг Лисонька отстранилась от сестры и уставилась куда-то ей за спину, причем на лице появилось выражение такого испуга, что Елизавета встревоженно обернулась. Но там стояла всего лишь Татьяна. Елизавета и забыла, какое впечатление производит это жестокое изуродованное лицо на первый взгляд. Цыганка пристально глядела на Лисоньку, и в ее глазах тоже блестели слезы. «Деточка моя!» — шепнула Татьяна. «Вот и свиделись, моя маленькая! Ах, какая же ты стала красавица!» Лисонька едва нашла в себе силы ответить улыбкой на этот ласковый шепот. Ведь Татьяна была для нее напоминанием о многолетней разлуке с родными, о бедности, суровости Елагина дома, обо всем, что было с ним связано. А для Татьяны Лисонька была живой памяткой о том дне, когда рука обезумевшего от горя князя Измайлова зверски хлестала кнутом по лицу молодой цыганки, виноватой только в излишней привязанности к своей коварной родственнице, и навсегда изломила ей жизнь. Да, эти две женщины, сами того не ведая, много значили друг для друга, а потому Елизавета даже содрогнулась, следуя за их скрестившимися взглядами, и с искренним облегчением перевела дух, когда Лисонька от души обняла Татьяну, всю ей прощая и принимая ее прощение за грехи отца. Появление одетой в белое платяное платьице, отчаянно рвущейся с нянькиных рук Машеньки, довершило сцену примирения. Маленькой графине Строиловой было уже полтора годика, и это румяное создание с яркими карими глазами и мягкими русыми кудряшками вполне уверенно бегало на своих крепеньких ножках, не стесняясь, являла в улыбке 5-6 зубочков и бойко владела десятком слов, которых ей пока что вполне хватало. Лисонька заворковала, как голубка, увидев племянницу, и Елизавета счастливо рассмеялась. Ей нравилось, когда люди любовались дочкой. Это странным образом прибавляло ее сердцу материнской любви и гордости. Но восторг Лисоньки превзошел все ожидания. И, глядя на ее влажно сияющие глаза, исполненные любви, на озаренное нежностью лицо, на легко порхающие над Машенькой головкой ласковые руки, слушая блаженный смех и неразборчивый лепет, вполне, впрочем, понятны девочке. Елизавета поняла, что дитя может дать женщине такую полноту ощущений, такое счастье, которое не в силах заменить ни власть, ни богатство, ни даже мужская любовь. Впервые это понимание пришло к ней еще в Эскикрыме, когда держала на руках Мелика, а сейчас она вновь осознала, что, увы, весьма отличается от счастливиц вроде Лисоньки, способных безраздельно наслаждаться материнством, ибо ее сердце могло уделить дочери лишь толику любви и нежности. Ведь оно жаждало не спокойного блаженства, а той испепеляющей муки, которую дарует только истинная страсть. К несчастью, только страсть, и ей не найти замены. Но уж такой уродилась Елизавета, и ничего не в силах ее изменить. Каких бы суровых узаконений она сама себе не ставила, какие цепи не заковывала бы ее судьба. Поэтому она только и могла, что с легкой завистью улыбнуться Лисоньке, прижавшей к себе малышку, и сказать: «Ничего, ничего, того и гляди, свой будет. А ты здесь одна или с мужем?» «С мужем?» – удивилась Лисонька. «Конечно нет, разве ты не знаешь, что свадьба наша отложена?» «Вот те раз!» – всплеснула руками Елизавета. «Отложено! Впервые слышу об этом, но почему отложено, скажи на милость!» Лисонька пристально взглянула на сестру поверх кудрявой головенки. Из-за батюшкиной болезни сердечный припадок надолго уложил его в постель. «Сердечный припадок? Так значит, князь Измайлов болен! Вот чем объясняется его и Лисоньки на столь долгое и обидное молчание. Но как же так вдруг?» Лисонька запечатлела еще один поцелуй на круглой щечке племянницы и с видимым сожалением передала девочку няньке, которая поспешила унести раскапризнившуюся барышню. «Значит, ты ничего про нас не слышала?» — устремила Лисонька на сестру такой пристальный взгляд, словно подозревала ее в лукавстве. «До тебя никакие слухи из Измайлова не доходили?» «Конечно нет», – пожала плечами Елизавета. «Такая даль. Я ждала, ждала от вас весточку, а потом и ждать перестала. Подумала, вы не хотите со мной знаться», – чуть не сказала она. Лисонька, пожалуй, могла бы в свою очередь упрекнуть ее за молчание, но не стала. «Батюшка слег на другой день после твоего отъезда», – медленно проговорила она. И Елизавете на миг показалось, что сестра тщательно подбирает слова, как если бы опасалась сказать что-то лишнее. «Господи!» — Елизавета даже за голову схватилась. «Неужто мое появление его так расстроило?» «Нет, что ты!» — смягчилась Лисонька. «Вовсе нет. Сердце у него давно было больное, еще когда узнал про...» Она запнулась. «Про Алексееву погибель, то стал прихварывать, а тут и вовсе». Она вновь запнулась, нахмурилась и принужденно продолжила. «Устал он, вот и...» «Не до свадьбы нам было. Мы с Павлом Александровичем и, конечно, то есть, я хочу сказать, вообще все очень встревожились. Дело шло о жизни и смерти, но теперь, благодарение Богу, все позади». Она перекрестилась, и Елизавета задумчиво последовала ее примеру. Она вспомнила ястребиный взор князя Михаила Ивановича. Его смуглое, красивое лицо, крепкое сложение, все черты сильного, бодрого, отнюдь не старого еще человека, ведь ему было чуть за 50. И не могла не удивиться внезапности хвори, так надолго свалившей дядюшку в постель. «Нет, Лисонька, явно что-то не договаривала, но более всего озадачила Елизавету выражение, с каким сестра смотрела на нее. Казалось, Лисонька старается больше узнать, нежели поведать. Но о чем узнать? Нечистая совесть Елизаветы мигом подняла тревогу. А вдруг до Измайлова дошли слухи о краже неизвестным злоумышленником записных книг из Успенской церкви? С помощью Вайды концы Елизаветиного прошлого канули в воду. Но, конечно, слухов и толков о сём странном ограблении ни утварь церковную, ни золотые и серебряные оклады вор не тронул, как и ларчик с многочисленными пожертвованиями. забытый, как на грех, священником в алтаре. Пресечь было невозможно. Впрочем, тут же Елизавета сама над собой усмехнулась. Как увязать ее имя с происшествием, случившимся более полугода назад? Но совесть продолжала мучить. Возможно, до Измайлова докатилось эхо из работок? Возможно, сыскались люди, знавшие прошлую связь графини Струиловой с разбойничьим атаманом? Нет, едва ли. О сём никому не было ведомо, разве что сам Вольный распустил язык, но это на него не похоже. Хотя, что знает о нем Елизавета? Былые пылкие любовники сделались врагами, и разве можно тут о чем-то ругаться? Пожалуй, вся беда и впрямь в нечистой совести, которая принуждает видеть в Лисоньке и ее поведении нечто подозрительное. Но тут она случайно поймала озабоченный взор Татьяны, устремленный на княжну Измайлову, и поняла, что не ошиблась. Здесь что-то нечисто. Но на душе стало чуть спокойнее. Что бы там ни было, Татьяна непременно дознается. Очень кстати появилась Агафья с известием об ужине. День клонился к вечеру. Елизавета подхватила сестру под руку и повлекла ее в дом, постаравшись прогнать все свои сомнения. У нее гости, дорогая, долгожданная гостья. Похоже, ее радость передалась и всему дому, ибо Елизавета не могла припомнить, когда еще так ослепительно сверкало столовое серебро, как в этот вечер. Так весело пыхтел самовар, так свежи были сливки, так разнообразны соленья и варенье, так отменно вкусны кушанье, так услужливы и внимательны слуги. Лисонька тотчас пленила всю дворню своей веселой, безыскусной прелестью, и, вспомнив, как ее саму встретили поначалу в Любавине, Елизавета только вздохнула. Она умела безо всякой зависти ценить преимущества других людей перед собою и восхищаться ими вполне искренне. Закончив ужин, пошли смотреть дом. Тут уж и Елизавете было чем гордиться. Все это время, как получила Любавинскую усадьбу в свою полную власть, она из-под воль оживляла безжизненно пышную обстановку, покупая в городе то картины, которым пристрастилась еще в Италии, то красивую бронзу и фарфор, то новые книжки, и сейчас с удовольствием наблюдала за Лисонькиным восторгом. Сестра, как никто другой, сумела оценить ее вкус, затраты, старания. Ах, как чудесно было бы, живи она всегда рядом, чтобы мы могли видеться в любое время. Мелькнула мысль, но тут же и растаяла, без следа, потому что Лисонька, вновь устремив на Елизавету все тот же испытующий пристальный взор, вдруг спросила вкрадчиво: «Тоскуешь ли ты по своему мужу?» «Да, о да!» – чуть не вскрикнула Елизавета, но тут же сообразила, кого имеет в виду Лисонька. Уж, конечно, не брата своего. А потому ответила, не заботясь, насколько грубо прозвучит сие признание. «Нет, нет, наш брак совершился по принуждению и был для меня столь тягостен, что лишь по смерти Валериана я вздохнула свободно и перестала опасаться за жизнь свою». Лисонька сочувственно покачала головой. «По принуждению? Но почему ты противилась? Тебе не по нраву был граф, или ты ощущала некое препятствие к свершению сего брака?» Сердце Елизаветы глухо стукнуло в горле. Опять показалось, что голос Лисоньки звучит как-то особенно, словно она знает что-то. Знает, каково было сие препятствие. Но этого никак не могло статься, потому Елизавета нашла в себе силы отвечать спокойно. Препятствие заключалось в том, что ни я, ни мой муж не любили друг друга. Вдобавок была женщина, более достойная сделаться его женою, чем я. Щелканье ножниц на миг отдалилось в ее памяти погребальным звоном, а Елизавета даже поежилась от всего воспоминания. «Я вдовею уже второй год, однако до сих пор мне мучительно вспоминать пору супружества». «Да, да, прости», – задумчиво произнесла Лисонька, с преувеличенным вниманием следя за игрой закатных лучей на затейливом канделябре, изображавшем обнаженную женскую фигуру, воздевшую руки жестом отчаяния. «Ты не любила графа. Я понимаю, я понимаю. Но неужели твое сердце до сих пор ожесточено, не заполнено новой любовью? И глаза Лисоньки с таким вниманием приковались к лицу Елизаветы, что та враз поняла. Вот он, тот вопрос, ради кого сестра приехала в Любавино. Вот что хотела она выведать. Но зачем, зачем, зачем ей это нужно? Елизавета невидяще скользнула по Софьяновым, с позолотою, корешкам многочисленных книг, стройно выстроившихся в тяжелых, темного дерева шкафах, словно искала у них помощи. Да как смело, Лисонька, являться сюда с этими расспросами. Пусть даже до нее дошли слухи о вольном, о том, что графине Стройловой хаживал в Нижнем любовник. Кому до сего есть дело? Да и разве может хоть кто-то, прежде всего благонравная девственная невеста князя Румянцева, понять, как умеет изнурить женщину злая, темная сила одиночества, как искушает без похоти, как яд похоть медленно травит и убивает голодную плоть, и как все сильнее алчит похоть по мере того, как ее питают. Тут даже праведник согрешит, да еще и благословит грехи свои. Ничего не зная о сестре, не понимая ее натуры, Лисонька смотрит на нее с осуждением. Было ли, нет ли такой на самом деле, Елизавета, ослепленная вспышкой внезапной ярости, уже не могла бы сказать, наверное, но ей чудилось, что это так. А почему? За что? Конечно, сама Елизавета про себя знала, в отличие от осанки и походки, моральная выправка ее была чрезвычайно слаба. Однако, ища себе оправдание, она всегда предпочитала думать, что с той Елизаветой, которая вполне достойна любви и уважения, уживется еще и другое существо, злобное, насмешливое, и уж на нем-то лежит вина за ее проступки и тяжесть грехов. Именно оно принудило принять имя графини Дорогат, именно оно заставило забавляться опасными играми с разбойничьей ватагою. И сейчас именно это дерзкое существо заставило ее забыть о спасительной, приличной лжи и ответить самую истинную правду. Года 3 тому назад встретила я одного человека. Оба мы рисковали жизнью, едва не погибли в пожаре да кровопролитии. Свела нас судьба случайно, а развела очень скоро. Мы более не встречались, но пусть поразит меня Господь молнией, если я лгу. Никогда и нигде, чтоб не было со мной, я того человека не забывала. Любила лишь его одного, даже когда обнимала другого. И лишь он один живет и вечно жить будет в моем сердце. Лисонька опустила глаза, щеки ее жарко разрумянились, и Елизавета с насмешкою подумала. Весьма смущенно непорочная дева пылкостью сих слов. А знай она, что речь идет о ее брате. Любовь к Алексею, бывшая прежде недозволенной, безнадежной, теперь стала для Елизаветы чем-то вроде религии, в коей она всегда находила спасение душе, отпущение грехов, наслаждением тем светом, подобным последнему, вечернему, золотистому, который затеняет в нашем сметенном прошлом то, что постыдно или больно вспоминать, но освещает лучшие, святые его мгновения так, что это немеркнущее, счастливое сияние способно украсить и унылое настоящее и озарить безотрадное будущее. «Да где же случилось сие?» – спросила Лисонька взволнованно. «Далеко, далеко», – рассеянно улыбнулась Елизавета. «В Синем море, у греческих берегов, на галерее Зимзимсовы, что означает наименование источника святой воды Каабы в Мекке, которая по магометанской вере исцеляет от всех болезней». Лисонька тихо ахнула, и Елизавета очнулась от воспоминаний, недоуменно уставившись на сестру. Румянец ее разгорелся еще жарче, глаза сияли, и Елизавета обнаружила, что вовсе не оскорбила ее, а чем-то порадовала. Но тут уж она отказалась хоть что-то понять, и в растерянности уставилась в тускло поблескивающие книжные корешки. Лисонька же подошла к клавесину, перебрала аккорды и вдруг легко и свободно. К укору Елизавете, которая никак не могла, терпения не имела освоить ее изящное искусство. Заиграла томную мелодию, напевая свежим, чистым, высоким голосом. Ночью темнотою покрылись небеса, все люди для покою сомкнули уж глаза. Внезапно постучался у двери Купидон, приятный прерывался в начале самом сон. «Кто так стучится смело?» — со гневом я вскричал. «Согрей, обмерзло тело!» — сквозь дверь он отвечал. Это была модная песенка на слова господина Ломоносова. Прежде Елизавета лишь читала эти стихи, но положенными на музыку слушала впервые и как бы заново проникла сейчас их печалью и обреченностью. Тогда мне жалко стало, я свечку засветил, немедливши немало к себе его пустил. Увидел, что крылами он машет за спиной, колчан набит стрелами, лук стянут тетивой. Жалея о несчастье, огонь я разложил и при таком несчастье камину посадил. «Вот так всегда и бывает», — грустно подумала Елизавета. «Любовь на заре своей всегда невинна и безобидна. Разве тогда в Елагинском доме, украдкой, любуясь Алексеем Измайловым и позволяя сей сладкой отраве завладеть моим сердцем, я могла предвидеть, чем все это обернется? Нет». Но ежели порассудить, зная заранее судьбу свою, разве смогла бы запретить себе любить? Опять же, нет. Да и полно, была бы я счастлива, окажись осторожность во мне сильнее любви. Ох, нет. Спокойнее – это да, это правда. Но кто сказал, что покой – достойная замена счастью? Он чуть лишь ободрился. «Каков-то, — молвил, — лук, в дожди часть повредился?» И словом стрелил вдруг. Тут грудь мою пронзила, приострая стрела, и сильно уязвила, как злобная пчела. Он громко засмеялся и тотчас заплясал. «Чего ты испугался?» — с насмешкою сказал. «Мой лук еще годится, и целый с тетивой». Ты будешь век крушиться, отнынь хозяин мой. Затих последний долгий аккорд, словно эхо полетело той самой стрелы, которая уязвила несчастного влюбленного. И Елизавета чуть не ахнула от внезапной догадки. А не потому ли сестра допытывалась о пристрастиях моего сердца, что приехала сосватать меня за кого-нибудь своего соседа или родственника? Вот и песенку выбрала, приличную к случаю. Эта мысль при всей ее неожиданности показалась Елизавете столь правдоподобной, что особенности Лисонькиного поведения перестали быть странными и подозрительными, и тревога вмиг сменилась веселой умиротворенностью. «Ах ты, моя милая сваха, лучше б ты мне все сказала прямо, я бы избавила тебя от стольких хлопот, с порога нет, сказавши». И, окрыленная новым порывом любви к сестре, Елизавета вскочила и расцеловала ее так жарко, что Лисонька, сочтя это за похвалу своему искусству, была польщена сверх всякой меры. Елизавета только что хотела сообщить ей свою догадку и рассеять все надежды на этот счет, как вошла Татьяна с огнем. Она зажгла свечи, сказала, что для Лисоньки приготовлена гостевая комната, «Постель разобрана, можно идти спать, коли захочется». А потом, понизив голос, сообщила Елизавете, что все караульщики уже стоят по местам. Лисонька, однако, расслышала сие, и тоненькие полукружья ее бровей высоко взлетели от изумления. «Караульщики? Вы что же, разбойников поджидаете?» «Значит, ты ничего про нас не знаешь? До тебя не доходили никакие слухи?» Вопросом на вопрос ответила Елизавета, столь умело передразнив Лисоньку, что та залилась смехом. Нет, оказывается, в Измайлове ничего не слыхивали о событиях, разыгравшихся на Волжских берегах всего лишь месяц тому назад, когда знаменитый Гришка-атаман, более известный под кличкой Вольный, дерзостно насмеявшись над Алексеем Михайловичем Шубиным и его гостьей графиней Стройловой, отправился в полет на воздушных крыльях и за храбрость, удостоясь денежной награды, проник ночью в графинину опочивальню, однако был там схвачен и посажен в подвал. Но ухитрился бежать оттуда, вырыв, очевидно, не без посторонней помощи, подземный лаз, и на другой же день, соединившись со своей ватагой, подступил к работкам и стал требовать выдачи приглянувшейся ему графини, которая в ту пору лежала почти без памяти. С помощью воинской команды приступ был отбит. Разбойники отошли со многим уроном, и более о вольном слуху пока что не было. Однако переполошившиеся окрестные помещики все еще не чувствовали себя в безопасности, а потому на ночь выставляли караулы. Неохота было Елизавете все это вспоминать, но Лисонька разогрелась любопытством, поэтому пришлось ей кое-что рассказать. Далеко не все, разумеется. В окошко Елизаветиной опочивальни там, в работках, была видна Волга, и молодая женщина нашла в себе силы встать и поглядеть на живописное и вместе с тем пугающее зрелище. Появление воровской ватаги, нарядные расшивы быстро неслись вдоль берегов на туго натянутых парусах. По бортам смирно и лениво сидели молодые разбойники, выглядевшие сейчас не опаснее купцов, везущих свой товар на ярмарку, да и атаман, стоящий на носу передней расшивы, в щегольском полукафтане со сборами и высоких сапогах, красивый и кудрявый, Вольный никогда не смазывал голову ни льняным маслом, ни квасом, и волосы его пышно вились по ветру. Своей молодецкой осанкою мало напоминал злодея, душегуба и грабителя. Рядом стояла девка-красавица в парчевом шушуне с алой лентой в длинной косе. Поглядывая на атамана дерзко и любовно, Елизавета криво усмехнулась, вспомнив, как еще нынче ночью Вольный бросил пренебрежительно: «Думаешь, одна ты на свете?» Вот он и привез какую-то воровскую подружку, лишь бы доказать, что им движет только жажда отомстить той, которая выдала его страже, а вовсе не оскорбленная гордость любовника, который был просто использован для удовлетворения плотского голода женщины, а потом пренебрежительно отброшен, обречен на побои и заточение. Истинной причиной его поступков не знал никто, кроме Елизаветы, так же, как никто, кроме нее, не знал, что в ту мучительную ночь у нее была еще одна встреча с Вольным. Бог весть как! С чьей ли помощью, сам ли он один, но он разворотил стену своей темницы в подвале усадьбы, прорылся сквозь мягкую рыхлую полупесчаную почву на поверхность и, обойдя сморенных сном уже не ждущих беды караульщиков, вновь залез в окошко Елизаветы. Горничная девка, оставленная присматривать за прихворнувшей графинью, спала как убитая, преклоняясь на краешек барыниной постели, и даже похрапывала. А Елизавета коротала эту бессонную страшную ночь в тихих слезах, когда вдруг, в зыбком утреннем полусвете, легко перемахнув подоконник, перед ней появился Вольный. Было что-то почти нечеловеческое в бесшумности и ловкости его движений, в бледном лице, высветленных яростью глаз и даже руки, по локоть, выпачканные землей, с окровавленными, сорванными ногтями, чудилось, принадлежали покойнику, восставшему из могилы, чтобы свести счеты с той, которая низвела его в гроб. Он одним прыжком оказался возле кровати и, опершись этими грязными руками по обе стороны подушки, низко наклонился к Елизавете, беспомощно простертой на спине. Однако она встретила его взглядом, не дрогнув, без страха, ибо ей всегда, в минуты крайней опасности, была присуща особенная, безрассудная отвага, и только сердце тревожно колыхнулось где-то в горле, от такого знакомого, такого волнующего запаха его уст, но тут же опаляющая ненависть вновь ударила ей в голову и зажгла широко открытые глаза таким огнем, что вольный даже отшатнулся. «Думаешь, ты одна на свете?» — проговорил он тихо, торопливо, недобро. «Смотри, пожалеешь, да поздно будет. Не жди теперь от меня пощады. Еще придешь ко мне, приползешь на коленях, да я тебя отшвырну, как собаку. Никогда не забуду». Он поперхнулся своим лютым клёкотом и резко склонился к губам Елизаветы, но она успела увернуться, так что его рот ткнулся в ее струной натянувшейся шею. И вольно сильно, злобно, больно впился в нее губами и зубами, словно желал прервать это неподатливое горло. Елизавета чуть не вскрикнула, но от боли перехватила голос, и когда отхлынула от глаз кровавая мгла, в комнате уже никого не было. Вольный исчез, словно призрак, и только след зубов на шее Елизаветы подтверждал, что сие произошло на самом деле, а вовсе не было предутренним мороком и сурово напоминало об угрозе разбойного нападения. В приволжских деревнях наступы по низовской вольнице были не новостью. Мужики, позажиточнее, большей частью откупались от молодцев, выходя на берег с хлебом с солью, сшитыми шелком и золотом рушниками, на которых еще лежали и деньги, собранные всем миром, чтобы почествовать незваных вождей и отвадить их от селения. Но сейчас берег, к коему уже повернулась первая расшива, был пуст, однако в доме поднялся гомонный топот, перекрываемый громким голосом Шубина. «Степка, седлай ворона, скачи в побережное, подымай воинскую команду! Трифон, выводи псовую охоту, занимай оборону вокруг самого дома! Коли сквозь наши заслоны те аспиды прорвутся, то спускай на них собак без жалости! Константин, Егор, Климка, бегите в оружейную! Тащите весь припас. Конюхи, по трем лошадям для каждой пушки сюда, не мешкая. Ясно было, что Алексей Яковлевич решился вспомнить боевое гвардейское прошлое и оправдать звание генерал-поручика Семеновского полка, бесстрашно приняв бой даже и с превосходящими силами противника. Но ведь он не знал, да и никто не знал, кроме Елизаветы, сколь опасен вольный. Елизавета, вспомнив его ловкость, хитрость, изобретательность, бесстрашие и наглость, словно бы уже видела Аслена с отрубленной головою, судорожно сжимающей в мертвой руке свою жалкую французскую шпажонку, видела разоренное великолепие барской усадьбы, струсившую дворню, перешедшую на сторону врага, видела петлю, стиснувшую горло Шубина, повисшего на дубовой перекладине ворот, и над всем этим кровопролитием дерзкую усмешку человека, для коего разрушение было стихией и отрадою. Его надо остановить, но сделать это можно только хитростью, на обдумывание кое сейчас просто нет времени, или же откровенно уступив его требованиям, сдавшись на милость победителя. Она знала, что милости не дождется, но все же плеснула в неумытое лицо воды, свернула на затылке косу, торопливо оделась и, глянув на прощание в зеркало, где ничего не разглядела, невидящими, расширенными глазами сорвала со стены образ Казанской Божьей Матери и заколотила ногами в заложенную снаружи дверь так, что ее тут же отворили. Оттолкнув перепуганного лакея, Елизавета слетела по лестнице и нос к носу столкнулась с Шубиным, стоящим на крыльце в своем генеральском мундире и при полном параде. Не обмолвясь ни словечком, Елизавета прошмыгнула мимо так стремительно, что Шубин спохватился, когда она уже сбегала с крыльца, однако оказался достаточно проворен, чтобы вмиг оценить ситуацию и, поймав графиню за широкую юбку, остановить ее стремительный бег. Елизавета рванулась, юбка затрещала, но Шубин держал ее крепко и грозно выкрикнул: «А ну стой, дура! Отдай икону!» Елизавета от неожиданности замерла и выпустила образ, который подхватил случившийся, кстати, господин Оселин, сжимавший в правой руке и впрямь жалкую, с точности, как в ее страшном видении, смехотворно изящную шпажонку, которой только рвать батистовые рубашки благородных дуэлянтов, да оставлять почетные шрамы на нежных щеках французских шевалье, а разбойничий русский кулак ее одним махом переломит. Елизавета, испустив короткий стон отчаяния, вновь метнулась вперед, но Шубин уже перехватил руку и стиснул ее запястье так, что у графини слезы выступили на глазах. «Пустите!» – пискнула она из последних сил. «Я к ним сойду, они ведь за мной!» «Смерти захотела!» – прошипел Шубин. «Бесчестить нас вздумала! Чтоб дама своими титьками гвардейцев заслоняла! Да не бывать этому, пока я жив!» Он умолк, захлебнувшись, уставясь на Елизавету бешеными, налитыми кровью глазами, но поняв по ее окаменелому лицу, что она ничего не слышит, не видит и не понимает, мигнул одному, другому, дворовым, и те, ничтоже сумняшися, подхватили графиню за руки и за ноги и уволокли ее в дальний чулан, где заперли на засов, поставив для надежности караульщиком глухого, как пень старика, коему все равно не слышны были ее крики, мольбы и проклятия. Так что Елизавета не видела картины боя и лишь понаслышке знала, что произошло. Ватага Вольного, нагло высадившись на берегу прямо напротив усадьбы, двинулась в атаку. Однако Шубин велел выкатать за ограду и зарядить две пущенки, ранее использовавшиеся лишь для парадных салютов 18 декабря, в день тезоименитства государыни Елизаветы Петровны, а также мобилизовать все имеющиеся охотничьи ружья, старинные мушкеты и пистолеты и палить в незваных гостей, как только станут подходить. Посланный за подмогой слуга скоро добрался до ближайшего к работкам пикета. На подводах примчалась воинская команда, и во все это время Шубин и господин Оселен с замечательным присутствием духа и распорядительностью выдерживали нешуточное нападение разъяренных разбойников. И не будь этих двух пущенок, всем бы, наверное, не сдобровать. Однако Бог помог. Команда прибыла вовремя, усадьба вполне уцелела, и псовой охоте, составлявшей последнее, но самое свирепое и громогласное кольцо обороны, не выпало случая выказать доблесть свою. Супостаты с позором отступили, унося своих раненых на расшивы, и только тогда, заплаканную, измученную, перепачканную в паутине и пыли, Елизавету выпустили из чулана. Тут-то она и сгодилась, ибо замечательная Виктория закончилась трагедией. Один из дворовых Шубина, в прошлом артиллерист, исполнявший и тут должность пушкаря, неосторожно передал молодому парню, коего он взял себе в прислугу, полупотухший фитиль, и сей недотыкомка, стоя подле пушки с полным патронным мешком на шее, положил курящийся фитиль в этот мешок. Последовал ужасный взрыв, парень был страшным образом ранен. Лицо опалено, веки повреждены, а главное, вся грудь растерзана, буквально вспахана порохом, кожа содрана, мясо в клочках, кость обнажена. Ужасы были, крики и стоны бедного мужика. Казалось, вот-вот в мучениях Богу душу отдаст. Храбрецы Шубин и Оселен растерялись и беспомощно стояли столбом. Дворня суетилась бестолку. Одна Елизавета не потеряла присутствие духа. Послав одного верхового за воинским лекарем, а другого в Любавино за Татьяною, она велела напоить раненого самогонкою, сколько душа примет. А когда он лишился сознания от доброй кварты огненного зелья, засучила рукава и той же самогонкою принялась промывать и прижигать его ужасные раны. Татьяна, по счастью, прибыла раньше лекаря, и к тому времени, как он вдел шелковину в кривую хирургическую иглу и принялся сердито посапывая зашивать разорванную грудь и лицо страдальца, Все раны уже были безукоризненно, по всем правилам медицинской науки, кстати, вспомнились рассказы Леонтии, обработанные Елизаветою, а невыносимая боль, заговоренная Татьяною по всем правилам древнего цыганского ведовства. Суматоха и возня с ранением затмили даже впечатление от удалой обороны, тем паче все забыли о позорной истерике, приключившейся с графинью, так что она с почетом отбыла наконец домой, увозя с собой на память о случившемся лишь кровавый синяк на горле, замаскированный кружевною косынкою, да пистолет, отнятый у вольного и подаренный ей Шубиным за храбрость. И если синяк, тщательно натираемый бодягою, вскоре сошел, то с пистолетом Елизавета с тех пор не расставалась. Угроза разбойного нападения все еще висела над приволжскими поместьями, тем паче над Любавиным. А к тому же это была очень красивая вещь, затейливой работы, с изящной серебряной насечкой и удобной рукоятью. Вот и сейчас, торопливо поведав Лисоньке о внешней приличной стороне этих безумных событий, Елизавета подошла к комоду и сноровисто вынула из верхнего ящика свой трофей. В игре света на серебре было нечто завораживающее, и Елизавета не тотчас смогла отвести от нее взор, как вдруг слабый стон заставил ее вскинуть голову. Она тут же выронила пистолет и метнулась вперед, пытаясь подхватить смертельно побледневшую Лисоньку. Но Татьяна оказалась проворнее, и Елизавета только и могла, что с болезненным недоумением смотрела на крепко сомкнутые веки и запрокинутую голову, не понимая, почему один лишь взгляд на разбойничий пистолет поверг сестру в беспамятство. Она ведь не могла знать, что Лисоньке при этом показалось, будто лица ее коснулся клуб ледяного ветра. Она ощутила на губах последний поцелуй Эрика фон Тауберта и слышала его последние слова. «Прощай, майн либе». Тусклый, страшный блеск серебряной насечки пистолета, из которого так и не успел выстрелить Тауберт, Лисонька запомнила на всю жизнь. А это был тот самый пистолет.